Что касается баракаллаху фикум фавайд, который упомянул, или полезных моментов, которые упомянул шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, то первое – шарафу бани Адам, хайсу ваджаха Аллаху иляхи аль-хитаб. Указание на почет сына Адама, так как Всевышний Аллах обратился к нему со словами «Ябна Адам, о сын Адама, оля шаккан абна Адам, фуддалю аля кафири миман халякум Аллаху азаваджалю ва каррамахум джаллю аля тааля». И нет сомнения в том, что Всевышний Аллах дал предпочтение роду человеческому над многим из его созданий. И то, что Всевышний Аллах проявил им почет. Каля Аллаху табарак ва тааля, Всевышний Аллах говорит в Коране, «Ва лякад харрамна бани Адама». Мы, говорит, почтили сына Адама, «Ва хамальнаху фил барри валь бахри». И сделали так, что он может двигаться как по суше, так и по земле. Уразакнаху миналтай, то есть предоставили причины движения по суше и земле, подчинил, то есть ему хамальнаху, имеется в виду, что подчинил ему другие создания, чтобы он двигался по суше и земле. Уразакнаху минтайбат, и наделили его из благого, фаддальнаху малякафири мимман халякна тавдиля, и дали предпочтение над многими из тех, что создал Всевышний Аллах субхана тааля степенями. Второе, анна калима ибн бани вамаж бавалька из аудифа тиляль кабиля тиуляль уммати ташмил фукур ва унаф. То, что слово ибн, сын или же бани и тому подобное, если припис стоит перед названием какого-то племени или же какой-то общины, то охватывает собой как сыновей, так и как мужчин, так и женщин. То есть о сын Адама подразумевается кто? О дети Адама. Вайда удифат или шай, если же приписывается или шай махсур, то есть к чему-то ограниченным фагу или дукур, то здесь подразумевается кто? Дедукур и факат только мужчин. Вайя гуна филь хадис мудафа или уммати куллиха, в этом хадисе она ко всей общине приписано слово бани или ибн. Хайсукал ябна Адам, о сын Адама, то есть о ребенок Адама. Фаяшну дукура вали нас охватывает собой как мужчин, так и женщин. У этафара валя ави масаля, то есть отсюда и ходит ответвление от этого вопроса. Ляука ля кайль, если кто-то скажет, хада байту вакфу на ля бани салях, вагу вахид. Если, например, кто-то скажет, допустим, этот дом является вакфом для сына салиха, вагу вахид, то есть салиха нет. Фаяш мили дзукура факат, то это является только, то есть охватывает кого? Только мужчин. Валя лянну махсурун, потому что они ограничены. Амма ляука ля газа вакфу на ля бани тамим, то есть это является вакфом для племени тамим. То есть салих определенный человек, правильно же? А там им целый понятие, шамалят дукурова и нафта, это охватывает как мужчин, так и женщин. Третье. Анна манда Аллаху ва раджа фа инна Аллаха тааля яхфиру ля. Тот, кто взывает Всевышнему Аллаху и надеется на него, Всевышний Аллах ему это прощает. Четвертое. Анна уля будда мин дуа мин ар раджа. То, что в дуа обязательно должно присутствовать, что раджа – надежда. Амма ль кальбу гафил лахи, аллази яфкуру дуа аля ваджил ада, фалейса хуриен. Что же касается небрежного сердца, отвлеченного, который вспоминает во время дуа, то есть или который делает дуа как привычку, то навряд ли на такое дуа будет отвечено. Бихаляфи викр, в отличие от викра, как тазбих, вот тахлиль вамашба, тазбих или слова ля илля глала, фада йо таджран бихи. То есть даже еще как отвлечен сердцем, но произносит это языком, то ему за это будет награда. Валякинну акаллю мимма ля устах дарава закара бихальби усани. Однако будет ему меньше награды, в отличие от того, тот, кто делает зикр такой, викр такой, говорит это еще и сердцем, помимо языка еще у него викр присутствует в сердце. Вальфарку загир, то есть явно разница, то есть видна между дуа без сердца и чем викр без сердца. Лянна дай мухтаджун фалябуддан ястадыра фи кальби махтаджилей. Потому что тот, кто взывает Всевышнему Аллаху с какой-то просьбой, он нуждается в том, чтобы в сердце его присутствовала его нужда. Ванну муфтакру Аллах зауджали, то, что он нуждается во Всевышнем Аллахе субхана тааля. Пятая файда итбату сифа аннафи аллати юсамиха аль-уляма сифату сальбия. То есть указание на то, что есть такие отрицательные атрибуты, или отрицаемые атрибуты, которые ученые называют сифату сальбия, то есть как отрицаемые атрибуты. То есть так мы их переведем. Лихаули валя убали, то есть я не обращу внимания. Фази сифатун манфия нилля, то есть этот атрибут отрицается от Всевышнего Аллаха. Фаза минхис малякай, то есть это заходит в раздел убеждений. Вагада кафир фил Куран, то есть подобного много в Куране, то есть отрицаемые атрибуты. Ля таху заусина ту валя нау, как Всевышний Аллах говорит, не берет его ни сон, ни дремота. Вакаулю валя идли мураббука ахада, и твой Господь не поступает ни с кем несправедливо. Вакаулю ва тавакал хай лави ля ямут, и уповай на того, на живого, который не умирает. Ваги кафира. И мы говорили отличительная черта, надо тут сейчас шейхать. Валяки неалиман аль мурад бисифат аль манфиев бату камаль дыт. Вот это очень важная отличительная черта Алисуна. Знай, что под отрицаемыми атрибутами подразумевается утверждение полноты, противоречащие тому, что отрицается. Фаикуну нафиль мубаля гуна юраду бей камалю султан. Почему, говорит Всевышний Аллах, говорит, валя убали, не буду обращать на это внимание. Просто нет, для того, чтобы указать на полноту его власти, у аль-фадль, его милости, у аль-ихсана и благочестия. Ванна уля ахаду яатари даля Аллах я уюджадль фима арат. И то, что никто не может претендовать на то, что желает Всевышний Аллах субхана аталя, или же спорить в том, что он желает. Шестая файда ан Аллах аталя ихферу зунуба джамин. То, что Всевышний Аллах прощает все грехи. Махма азумат, какими бы они великими не были. Ликаули, так как пророк Саусам сказал, то, что Всевышний Аллах сказал, ляубаля гадзунубу каананас сама, если твои грехи достигнут туч небесных, сумма стахфарта, не потом ты попросишь у меня прощения, гафарту ляк, я тебе прощу. Ванна линсана мата стахфар Аллаху джалля вали мин айи замбин каана айзаман ва кадран фа инна Аллаха тааля яхфиргу. И то, что если человек попросит у Аллаха субхана тааля прощения за любой грех, каким бы он великим не был этот грех, Всевышний Аллах простит ему. Ваза какаули италии, это подобно словам Всевышнего Аллаха, ман ямаль суна ва язлим нафсу сумма стагфар ястагфириллаха яджидиллаху гафур рахима. Тот, кто совершит какое-то зло или же поступит несправедливо со своей душой, потом попросит у Аллаха прощения, он увидит, найдет Всевышнего Аллаха прощающим, милостивым. Валякин галь истигфар муджаррад каули инсани Аллаху магфирли. Однако, правильно ли понимать, что под истигфаром подразумевается просто слова человека «У Аллах, прости мне», а у астагфируллах, или же «Прошу прощения у Аллаха»? Аль-джавабуля, ответ говорит «Нет». «Ля будда мин фи'ли сабабиль магфира» – надо совершить причину для прощения. «Валля кана дуагу каль истиза» – в противном же случае его дуа, обращение к Аллаху за прощением, будет подобно издевательству. «Камаля укаль нисан» – как, допустим, какой-то человек, если скажет «Аллаху марзукни зурриятан тайба» – «О Аллах, надели меня благим потомством». «Уалям ямаль хусуль зурия». И не делать причины для того, чтобы появилось потомство. То есть не женится и так далее. «Уалязи тахассаля биги махфират тауба или Аллах заважаль». «Уалязи тахсуль биги аль махфират а тауба или Аллах заважаль». То есть каким образом приобретается прощение? Какая должна быть причина? То, что человек должен раскаяться перед Всевышним Аллахом за свой грех. «Ва тауба мантаба ментава ятуб». Слово «тауба» взято от арабского слова «таба ятуба айраджа». То есть смысл какой? «Вернулся». «Вагир руджу мин маасият илляхи латвати». То есть возвращение от неподчинения Аллаху к подчинению Ему. «Ва юштару туля хамс шурут». Является у тауба есть пять условий. То есть чтобы тауба была принята и, соответственно, прощено было человеку, должно быть пять условий. Первое – шарту ляу лихлас, чтобы человек это сделал искренне ради Всевышнего Аллаха субхана атали. И это баракалуфикум в этом условии опровержения заблудшей секте гуляту таджрих, то есть излишествующих в чем? В джархе. В чем баракалуфикум? В том, что они заставляют людей каяться не перед Аллахом, а перед ними. То есть человек может быть убежден совершенно в другом, для него неубедительны доводы этих джарховщиков, но для того, чтобы они плохо про него не говорили, он начинает каяться. Это отсутствие ихласа в алиязу билля. Второго алихласу шарт фикуля айбада. Ихлас, говорит, является условием во всех видах поклонения. Вот тауба миналь айбадат и тауба покаяния является одним из видов поклонения. Хали Аллаху Та'аля, Всевышний Аллах сказал, «Вама умиру ля лиябуду Аллаху мухлисина ля удина». Им было приказано лишь то, чтобы они поклонялись Всевышнему Аллаху искренне, проявляя или исповедуя перед ним религию. «Фамантаба муратан линас», и поэтому тот, кто кается, как показуха перед людьми, «аутаба хауфан мин султан», или кается, боясь правителя, «ля тавиман лилляя зауджаль», а не из-за того, что он возвеличивает Всевышний Аллах, «фаинна тауба тау гайру макбуля», его покаяние не будет принято. А шарту фани, значит, первое по условию таубы, это что ихлас. Второе, аннадам аля махаса, чтобы человек раскаялся в происшедшем. Вагуалин кисару линсан, то есть человек, когда чувствует себя сломленным. Вахаджа лягу амам Аллах, когда он стесняется перед Всевышним Аллахом, анфаля манага ангу, за то, что он совершил то, что запретил Аллах. Аутара камауджаба алей, или оставил то, чем обязал его Всевышний Аллах. Фаинкаля кайль, если же кто-то скажет аннадам инфиалю финнафс, то есть надам это какая-то реакция душевная. Факайфа юсайтеру линсан алей, как человек может овладеть этим, то есть этим эмоциональным моментом. Фальджуабан юсайтера алейхи иташара бнафсаху бианнаху фихаджаль мин Аллах заваджаль, вахаян мин Аллах заваджаль. То есть человек каким образом владеет своей душой, если он чувствует своей душой, то что он стесняется перед Всевышним Аллахом, ему стыдно перед ним. Вайкуль ляйта ниля мафаль, говорит, о, если бы я этого не делал, вамаш бадалька и тому подобное. Халя баду ахли ляйм, некоторые ученые сказали, инна надам ляйса бишар, то, что покаяние не является условием, Ауалян ли сурубати маарифати, потому что человеку тяжело понять, он на самом деле кается или не кается. Второе, то есть действительно сожалеет или не сожалеет. Астани ли анаражу ли да акля, если человек оставляет какой-то грех, фаинум лям яка илля ли аннаху надим, он оставляет этот грех только от того, что он действительно раскаивается, сожалеет. Ваилля лестамар, в противном случае, если бы не сожалел, то он продолжал бы. Поляки накферу агля лилим, однако большинство ученых, рахимахум Аллах, алянна улябуд дан якуна фикальби надан, то, что человек должен сожалеть о содеянном. Шарту фалис аликля аниль маасия. То, что человек оставляет какой-то грех, алитина таба анга минга, то есть грех, которым он раскаивается. Фаинкан от маасия тутарки ваджиб, если его грех в том, что он оставил что-то обязательно, юмкин тадарукуху, и он может это возместить, ваджиба алиян якума биль ваджиб, он должен совершить то, чем был обязан. Камаля ладна балинсан биман из закат, как, допустим, какой-то человек совершил грех, не выплачивая закат. Фаинна улябуд дан юадди закат, он должен выплатить закат. Аукана фааля мухаррам, или же, допустим, человек совершил какой-то грех. Мислян ясрих алишах сималя, как, допустим, украл у какого-то человека имущество. Сумма ятуба, потом он раскаивается. Фалябуд дан яруд даль мали ля сахибихи. То есть его покаяние будет считаться покаянием тогда, когда он вернет деньги тому человеку, которого своровал. Вайля лям тасих таубатуху. В противном случае его покаяние не будет действительно. Фаин каля каль. Если же скажет, кто-то скажет, хаза раджу сарака малин мин шахсин ватаба иля Аллах. Какой-то человек украл деньги у какого-то другого человека и раскаялся перед Всевышним Аллахом. Валякин аль мушкаль кайфа юадди хаза аль малли сахви. Однако проблема в том, как ему возвращать деньги тому, у кого он украл. Яхша, он боится, и да отдаль маль для сахиби, ан яка фимашакель, что если он пойдет отдавать тому деньги тому человеку, начнутся проблемы. Фаедай масаль сахиб маль, а ванналь маль актар. Например, тот человек, у которого он украл деньги, начнет говорить, что нет, ты у меня больше украл. А у ятаги мада раджуль ваише амро. Или же начнет обвинять этого человека, который рассказывался о воровстве, и всем начнет рассказывать, что он своровал у него деньги. А у маш базалик и тому подобное. Фамаза ясна. Что ему делать? Мы скажем, что ты должен вернуть те деньги, которые ты украл, любыми путями. Можешь ты, допустим, послать эти деньги с каким-то человеком, которого никто не обвинил в воровстве, и он отдаст хозяину денег эти деньги. Ваякули говорит, я фулян хаза мин шахсин ахаза уминкует. Скажет, вот такое-то это деньги, один человек у тебя взял, аулян. Валь ана усалю уляки, сейчас вот он тебе их возвращает. Ваякуну хаза шахс мухтарам анаминан. То есть, чтобы тот человек, который отнес деньги, был уважаемым, достойным доверия. Бимана уляля юмкин лисаль ман якуль. Чтобы, допустим, хозяин денег не сказал про этого человека. Имма антуайяна ли ман атака я. Либо ты мне сейчас скажешь, кто эти деньги тебе дал. Уайля фанта сарик, или же я скажу, что это ты своровал. А мы дакана юмкин фаинного мушка. Если же может, есть вероятность, что он такого может обвинить, то это проблема. Мисалю залик ан юртиги кады, а у юртиги лямир фаякуль, хаза малю ли фулян ахастугу минху, ва ан аль антай. Как, допустим, например, какой-то судья или какой-то, например, правитель дает деньги, говорит, это деньги такого-то, я брал у него, а сейчас я расскажусь. Фади и ляйк, иди отдай ему. Уфиада хади яджибу аля ман аатаху яху ан юадихи инфадан лиль ахзи вараддан ли сааль маль. То есть в таком случае он обязан отдать эти деньги, то есть выполнить приказ того, кто приказал ему отдать, и чтобы вернуть деньги хозяину денег. Файза каля каль, если кто-то скажет, инна ляди ахаста мингуль маль кадмат. Допустим, инна ляди ахасту мингуль маль кадмат. Я, допустим, украл у кого-то деньги, а тот умер. Фамазасна, что мне делать? Фальджаваб юрты ильвараса. Мы скажем ему, он должен отдать наследникам. Фальлям якунля уварса атау байтальмаль. Если у него нет наследников, тогда он отдаст эти деньги куда? В казну государственную, мусульманскую. Фаидакаль, если он скажет, ля ля арифу варса, я не знаю наследников, валя арифу инвану, не знаю их адреса. Фальджаваб ята саддат биги аммангу аляху. Пусть дает садака от того, кому эти деньги принадлежат. То есть, если он знает, что тот жив, отдаст за его имя. Если он умер, отдаст от имени его наследников, Аллаху Азаваджаль, потому что когда тот умер же, деньги же стали уже наследников прав. Аллаху Яалиму Газа, Всевышний Аллах знает это, Ваюсилиху Илля Сахиби, и отдаст, то есть доведет это до того, кому это принадлежит право. Уави Маратиби Тауба Бенизбати Лиманаха Зальмаль Шахс Маасум. Это, говорит, степени покаяния в отношении того, кто взял чье-то запретное имущество, то есть у какого-то лица имущество. Здесь, говорит, тоже возникает вопрос гыбы. Аль-риба йатахаллясу мин хайдатаб. То есть, если человек раскается, как ему избавляться от рыбы? Миналь-уляма и манкаль из ученых, кто-то сказал, ля будда аньяда балишах своя куль, ты должен пойти к тому человеку, про которого ты сделал риба, и сказал, инни хтабтука фахалильни. Я сделал про тебя риба, так прости же мне. Вафиага мушкиля, в этом, говорит, проблема есть. Вамингу манфассаль, кто-то же, говорит, разъяснил таким образом. И на алима бельрибати вахаба иляхи вастахалягу. Если тот человек, про которого ты сделал риба, узнал о том, что ты сделал про него риба, тогда иди и проси у него, прощения. Валлям ялям фаля хаджатан якуль ля уша. Если же он не узнал, тогда не надо идти ему об этом рассказывать. Лянна гада яфтаху бабу шар, потому что это открывает двери зла. Вамингу манкаль, также другие говорят, ля юалиму мутлакан. Пусть ему прямо так не говорит. Камаджа фил хадис каффарату ман ихтабаху ан йастагфир ля. В хадисе пришло, что искуплением за того, кого ты сделал риба, попросить за него прощения. Фаястагфир ляху ва якфи, попросит за него прощения, и этого будет достаточно. Валякин аль-каулю васат гу аль-васат. Однако самое лучшее – это какая золотая середина. Вагуан накуль, это мы скажем. Инкану сахибаху, када алима бианну ихтабаху, фалябуддан ятахалляу мингу. Если, то есть, человек узнает о том, что ты про него рыбу сделал, то надо пойти и попросить у него прощения. Лянну хатта ляутаба саябка фи кальби сахиби ищай. Потому что даже если ты раскаешься, то тот, про кого ты рыба сделал, и он узнал об этом, в сердце же его обида останется. Вэлля лям яалям кафаху нестагфир ляху. Если же он об этом не знает, то достаточно будет того, что он просто попросит за него прощения. Аш-шарту раби, четвертое условие для покаяния, аль-азму алля яуд. Чтобы человек решил в глубине души, что он больше никогда не вернется к этому греху. Фалябудда мингаза, то есть это является обязательным условием. Фаинтаба мингаза замп, валякин мния тиян яуд. Если человек раскается в содеянном, однако в его намерении есть еще раз вернуться к этому. А у яуда илейхи мата санахат лягу фурса, или же вернется к этому, как только позволит ему возможность. Фалясь себе тайп, такой человек не является кающимся. Валякин ляу азама алля яуд, однако если человек вознамерился, что он не вернется к этому греху, сумма саввалят лягу навсаху, потом приукрасит ему его душа фаада, и он опять вернется к этому греху, фаттаубатуль уля ля тантакид, то первая его тауба не будет считаться недействительным. Валякин яджиб ан юджаддид тауба лиль фиъль сани, однако он должен еще раз новым покаянием раскаяться за второй совершенный грех. Валихаза яджибу ан нариф аль фарк байна ан накуль, поэтому мы должны знать разницу между тем, когда мы говорим минашарти алля яуд, то есть условием является то, что ты не должен возвращаться к греху, у ан накуль, или же когда мы говорим минашарти аль азму алля яуд, или же когда мы говорим, чтобы человек решил в глубине души, что он не вернется к этому. То есть это совершенно два разных момента. Потому что если скажешь, что условием таубы является то, чтобы ты никогда к этому не возвращался, если ты вернешься, то твоя тауба получается недействительной. Валихаза яджибу аннариф альфарк байна. Аш-шартул хамис, пятое условие. Ан якуна таубату, ан акуна тауба вакта кабули тауба. Чтобы покаяние было во время принятия покаяния. Фаинканат фи вахти ля тукбалю мингу лям танфагу. Если это будет в то время, когда не принимается тауба, то пользы не будет от этой таубы. Вазалика науан. И время бывает двух видов. Наун хас, конкретное, то есть конкретно имеется в виду в отношении каждого человека конкретно. Ванауам и общее в отношении всего человечества. А наухас, что касается конкретного вида, и дахадар алинсан аджалю, когда приходит человеку конец его срока, фаинна таубаля танфа, то не будет пользы в его покаянии. Для каули ля италия, так как Всевышний Аллах сказал, валяйсите таубату лилладина ямалюна саяд. Не будет принято покаяние у тех, которые совершают какие-то грехи. Хатта и дахадара ахадагум альмаут, до тех пор, пока не придет к одному из них смерть, кали и не туптулян, говорит, я сейчас каюсь. Валямма гарика фираун, когда тонул фараон, кали, он сказал, аманту аннаху ля илляхи ля лави аманат биги бану Исраиль. Я, говорит, уверовал в того, кроме которого нет достойного поклонения, то есть в того, в которого уверовали бану Исраиль, вана миналь муслимин, и я являюсь одним из мусульман, факиля лягу, ему было сказано, аль-ан, вот сейчас ты каешься, вакада асайт, кабль, а до этого ты совершал грехи вакунта миналь муфсидин, и был из тех, кто сеял порчу на земле. То есть выходила из него душа, и он говорил эти слова, поэтому не было принято его покаяние. Ай аль-ан туслим, то есть сейчас ты принимаешь исламу, ва маазалика лям янфагу, и при этом это не принесло ему пользу. Аммаль-ам, что касается общего времени покаяния, фагуа тулю шамс мин магрибиха, то человек должен покаяться до выхода солнца со стороны запада. Фаинна шамс ташруку миналь машриб. Солнце выходит, говорит, с востока, ва тагрубу миналь магриб, и заходит на западе. Фаитаталят миналь магриб, и когда солнце выйдет со стороны запада, амана насу кульюгум, все люди сразу же уверуют. Валякин ля инфауна навсан иману галям такун аманат мин кабль аукасабат фи имания хайра. Однако не принесет пользу душе иман, которые не уверовали, то есть в тот момент, если она не уверовала до этого, не совершила что-то благое. Валихаза кали набию салаллаху алейхи, поэтому пророк салаллаху алейхи вассалям сказал: «Ля танкату аль-хиджрату хатта танкату тауба». Не будет считаться недействительной хиджрой до тех пор, пока не будет не считаться недействительной тауба. «Валя танкату тауба хатта тахруджу самс мин магриба». И не будет считаться тауба недействительной до тех пор, пока солнце не выйдет с запада. Фази есть шуруту тауба, то есть это есть условие покаяния. Уактару люляма и рахимахум Аллаху якулюн. Большинство ученых насмилуются над ними Аллах, говорят, шуруту тауба саляса. У покаяния три условия. Аннаду валикля валязму аля аля яуд. Это, во-первых, раскаяться, во-вторых, оставить грех, третье, решить в глубине души, что ты не вернешься. Валяки маза карнаху ауфа ватам. Однако то, что мы упомянули, более полнее. Валя будда мимма закарнаху, и должно быть то, что мы упомянули выше. Шестая файда из хадиса «Анна линсан иза азнаба зунуба назыма». Если человек совершит какие-то великие грехи, «Сумма ляки Аллаха ля ишрак биишайн гафар Аллаху ля». Потом встретит Всевышнего Аллаха, не предавая никого и ничего ему в сотоварища, Всевышний Аллах ему простит. «Валякин газа лейса аля умумихи». Однако это не является обширным. «Ликаули ля италя», так как Всевышний Аллах сказал, «Инна Аллах ля яхфиру юшракаби». Аллах не прощает, когда ему предают что-то в сотоварище. «Ваяхфиру мадуна далька лима еша». Однако прощает, кому пожелает все, что меньше этого. «Факаулю гуна фил хадисы». Поэтому слова здесь хадисы. «Ля атайту кабикура бига магфиратан хаза идаша». Под словами Аллах Субхану Тааля, я, говорит, приду с таким же количеством прощения, то есть если он пожелает. «А мы идалям еша фа иннаху юакабу бидамбиги». Если же Аллах не пожелает, то человек будет наказан за свой грех. Седьмая файда фадыля таухид, указание на достоинство единобожия. Ванна усабам ли махфирати злунуб, и то, что оно является причиной прощения грехов. Вакали джалля вали, Всевышний Аллах сказал, кули лавина кафару, скажи тем, которые не веруют. И янтагу, если они оставят, то есть свой грех, свой куфр, югфар лягум, им будет прощено. Ма када саляв, то, что они совершили до этого. Фамин фамахма азумати злунуб, какими бы великими не были грехи, если человек оставляет их, биттаухид, то есть исповедует единобожие, гафар Аллаху ля, Всевышний Аллах ему простит. Восьмая файда ифбату ликай ляхи, азза ваджаль, указание на встречу с Всевышним Аллахом. Ликаулю ляуль сумма лякитани, потом ты встретишь меня, ля тушрик бишая, не предавая ничего мне сотоварищи. Ухаддалля аля залика китабу ля азза ваджаль, и на это указывает книга Всевышнего Аллаха. Кали Аллаху Тааля, Всевышний Аллах говорит, «Фаманкана ярджу лика роббихи, тот, кто надеется на встречу с Господом, фалиамаль амалин салиха, пусть совершает благие дела, валя юшрик би ибадати робби ахада, и никому не предается товарищи Господу». Кали Аллаху Тааля, также Всевышний Аллах говорит, «Я югаль инсану, пао человек, инна какадихун иля роббика кадхан фамуляки, поистине ты совершаешь дела для своего Господа и встретишь его». Фалябудда мин муляхати ляй заваджаль, поэтому должна быть обязательно встреча с Аллахом. Ваннусус фигада кафира, очень много текстов указывает на это. Фаюхазу мин залик, то есть мы отсюда берем. Анну яджибаля линсани настаидда ли муляхати ля, то что человеку надо готовиться к встрече с Всевышним Аллахом. Ван ярифа кайфа юляк илла, и чтобы он знал, кайфа юляк илла, и чтобы он знал, как встретиться с Всевышним Аллахом. Халь юлякихи аля хали мардия инда Аллахи заваджаль. Встретит ли он Господом в таком положении, что Всевышний Аллах будет доволен им во время этой встречи? Ау аля лякс, или же наоборот. Фафаттиш нафсак. Поэтому сделай ревизию своей души. Ва'риф ма'ант алей. Посмотри, на чем ты. Мин хусни та'алиф аль-муалиф. Из красоты говорит того, каким образом написал Науи рахима ва'тали эту книгу Арбаин. Анна уджа'ля хазаль хадис ахраля хадиса ля тихтараха. То, что им Науи Рахимуллах сделал это самым последним хадисом из тех хадисов, которые выбрал Рахимуллах. Аль-Махтум биль-Магфира, то есть в котором в конце говорится о прощении. Фаза юсамма индаль-Балягиин барату лихтитам. Это называется у ученых по Баляги искусство заканчивать. Помните, мы брали барату, что? Аль-Истигляль. В Саляфтулюсуль, по-моему, брали, а нет, в этом, в Китаб Тохид, да, или Люматуль-Тихат. То есть говорили искусство начала, искусство начала. хутбы и так далее. А тут барату или стихля, то есть искусство того, чем заканчиваются слова. Вагуналька маю сама бибарати ифтитах, также есть то, что называется искусством открытия. Фаизафтахтах алинсан китабаху бимаю насибуль мауду. Если человек начинает свою книгу с того, что соответствует теме, юсаму наубарату или ифтитах, или же истигля. Мисля каули ибн Хаджир, рахима уталиф и булюгуль марам, как, допустим, ибн Хаджир начал свою книгу булюгуль марам, альхамду лилляхи аля ниамихи аззахиру альбатина кадиману хадисан юширу анна газа китаб фил хадиф, видите? Хвала Аллаху за его милости, явные и скрытые, старые и новые. То есть как будто бы он хотел сказать хадис, то есть сделал как амоним называется, правильно? Здесь по словам хадис подразумевается, что милости, новые милости, а он имел в виду хадис. Шейх Салих, баракаллаху фикум, заканчивает шарх словами «Аллахумма ляка альхамд аля асмайка ва сифатика, Аллах, восхваляем тебя за твои имена и твои атрибуты. Аллахумма ляка альхамд аля ман амта алейхи бихи алейна мин шариати ислам, Аллах, хвала тебе за то, что ты проявил нам милость, послав к нам исламский шариат. Аллахумма ляка альхамд аля ман амта алейхи мин бихати набийка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва Аллах, хвала тебе за то, что ты послал к нам своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма ляка альхамд аля ма мананта алейна мин сулюка тариқи саляфа нас-салих. И мы присоединяемся к словам шейха Салиха или шейха этим баракаллаху фикум. Аллах, хвала тебе за то, что ты проявил нам милость, что мы пошли по пути праведных предшественников. Аллахумма ляка альхамд аля ма мананта алейна мин магфирати дзунуб ли дзунуб. Аллах, хвала тебе за то, что ты проявил нам милость и прощаешь нам грехи. То, что мы совершаем, облегчил нам совершать благие дела и стираешь нам наши прегрешения. Аллахумма ляка альхамд аля аляйка аль-азим, о Аллах, хвала тебе за твои великие милости. Аллахумма ляка альхамд ва анта лильхамд ахль, о Аллах, хвала тебе, и ты достоин хвалы. На этом, по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, мы закончили эту великую книгу шархом двух ученых. Баракаллаху фикум, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахматуллах алей, и шейх Салих ибн Абдул-Азиз али, шейх хафизахуллаху тааля. Книга Баракаллаху фикум продолжалась почти 2.5 года, мы ее преподавали даже почти 3 года. На канале она выкладывается, вот 8 октября будет 2 года, почти 2 года выкладывалась на канале, а запись велась примерно около 3 лет, по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И как мы говорили, братья, Баракаллаху фикум, тот человек, который пройдет китаб таухид, то есть с шархом 6 ученых и Арбаин Науи, шархом этих 2 ученых, и пройдет Баракаллаху фикум датуляхкам, чтобы познакомиться с фикху аль-ибадат или муамалят, у него будет очень-очень хорошая база Баракаллаху фикум знания шариати. Газаллаху алю алям. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайра.